Боцман и четверо матросов драили металлические части передней палубы, и Гарри какое-то время смотрел на них. В жару эта работа была трудной и неприятной. Один из матросов посмотрел на Годдарда, что-то сказал, и остальные тоже уставились на него. Было ли в этих взглядах только презрение рабочих людей по отношению к праздно шатающемуся, или же в них скрывалось нечто большее? Из коридора появилась Мадлен Ленокс. На ней было минимум одежды, бикини и сандалии, но волосы были мокрыми от пота. «Невыносимо, что на палубе, что внутри. В моей каюте, как в настоящей сауне», — пожаловалась она. «Как только корабль сдвинется с места, сразу станет не так душно», — отозвался Гарри. Она осторожно огляделась и очень тихо сказала: «Ты помнишь, о чем мы говорили этой ночью? Теперь я знаю, что меня беспокоит». В нем сразу пробудился интерес, но выражение его лица осталось безучастным. «Что именно?» — спросил он. «Майер. И кровь, которая показалась из его рта. В то время, когда Красицкий появился в дверях, ты рассказывал какую-то смешную историю. Все рассмеялись, а Майер закашлялся. Причем он поднес салфетку ко рту и, мне кажется, сунул что-то в рот. Какую-нибудь капсулу, например, такую, которую он мог легко раздавить. Как ты думаешь, такое могло быть?» Мороз пробежал у него по коже при этих словах. В общем-то, он уже знал ответ на вопрос, который только что ей задал. «Надеюсь, ты ни с кем не делилась своими сомнениями?» «Нет, только с капитаном, за завтраком. Теперь, видимо, было уже слишком поздно, но попытку, хотя и безнадежную, он все-таки должен был сделать». «И все же твоя теория имеет одну досадную ошибку», — сказал он несколько высокомерно. «Если ты считаешь, что это был всего лишь спектакль, то почему же в таком случае Красицкий покончил с собой?» «А разве мы знаем, что он это сделал? Ведь это тоже могло быть спектаклем». «Мне не очень хочется вносить поправки в твой сценарий, но Красицкий мертв. Я сам помогал укладывать его труп на койку. Его тело было не только холодным, но и успело уже застыть. О, я полагаю, это кое-что объясняет». «Да, теперь было уже слишком поздно. Даже если она и закроет свой рот на замок. И все же, предупредить ее или нет?» Он вздохнул. «Если это действительно так, как ты думаешь, хотя я уверен на все 100%, что это не так, то ты слишком далеко сунула свою голову. Я бы посоветовал тебе не подходить вечером близко к поручням, а запираться и сидеть в своей каюте». «Но ведь я сказала об этом только капитану». «А капитан не станет марать свои руки в такой грязи, потому что он слишком набожный человек», — подумал он. «Красицкий был образованный польский еврей, а Линд — высокий и сильный парень, понимающий юмор, особенно когда врачуют людей». Гарри извинился и прошел в свою каюту. Он считал, что сделал все, что мог. Кроме того, капитан Стин мог и не быть замешан в заговоре. Если Мадлен догадалась, как могла появиться кровь изо рта Майера, то почему же она не сделала еще один шаг вперед и не пришла к выводу, ясно вытекающему из этого факта? А самое главное, почему она не смогла определить, кто есть кто? Кровь на рубашке, видимо, проступила из маленького баллончика, спрятанного на груди, который Майер проткнул своим крошечным шилом, когда во время второго выстрела драматически прижал руки к груди. Да, не повезло, что он уронил это шило в своей каюте. И это практически было единственной ошибкой во всей драме. Годдард случайно наступил на это шило, увидел его и оттолкнул ногой к переборке. А Линд, который в тот момент мыл руки в умывальнике, мог видеть это в зеркале. Вместе с замечаниями Годдарда о темноватой крови, эта мелочь и могла стать причиной смерти Красицки. По меньшей мере полторы минуты Линд и Майер были в каюте одни, пока Годдард бегал за санитарным ящиком. Кровь могла быть припрятана в каком-нибудь сосуде на кровати. Сделать это проблемы не составляло, а уж приборами и инструментами Линд был оснащен прекрасно. Все остальное — актерская игра. Крик Красицкий должен был приковать внимание присутствующих к нему, пока первые холостые патроны не были пущены в сторону Майера. Потом зрители смотрели только на Майера. Линд схватил руку Красицки и поднял ее вверх, причем снова нажал на курок. На этот раз патроны были уже настоящими. Осколки лампы и зеркала разлетелись по всей комнате, сразу придав всей сцене правдивый вид. Но сейчас это уже все не важно. Главная проблема — Стин. Если он вместе с ними, то миссис Ленокс подписала себе, а также тем лицам, с которыми она предположительно говорила на эту тему, смертельный приговор. Если же капитан не участвует в этом, то теперь возможно одно из двух неприятных последствий. Первое заключается в том, что сейчас он стал подозрительным и в то же время ведет себя наивно. Во всяком случае, не догадывается сделать обыск на всем корабле. А с другой стороны, если силы Линда достаточно мощные, то дело неминуемо должно кончиться насилием, так как при обыске будет доказано его участие в этой афере, и он не сможет выкрутиться. Другое исходит из того, что капитан не станет ничего предпринимать, пока корабль находится в открытом море, а Линд уже знает о его разговоре с Мадлен Ленокс. Их мог послушать и Раферти, и Барсетт. Да, но пожар. Ведь самое вероятное убежище Майера на корабле — промежуточные коридоры третьего трюма. Они находятся как раз под той каютой, где его зашивали в парусину. Оттуда его легко можно было припроводить в трюм и наоборот. Вряд ли они посмели бы рискнуть припроводить его через весь корабль в какой-нибудь другой тайник. Да, но что будет, если дым и жара выгонят его из этого тайника? Годдард выругался и закурил сигарету, чтобы стряхнуть неприятное чувство. Ведь в конечном итоге он ничего не знал. Возможно, все это лишь игра воображения. И словно в подтверждение такой возможности, корпус Леандра задрожал, заработали машины, корабль снова двинулся в путь. Почему обязательно на этом старом корыте, которое бороздит сейчас воды океана, должны происходить такие ужасные вещи? Два вентилятора в столовой с трудом разгоняли тяжелый спертый воздух. Смерть Красицки подействовала на всех так же угнетающе, как и духота, которой, казалось, не будет конца. Капитан Стин был еще более молчалив, чем обычно. И даже Линд не подбрасывал своих шуток. Когда Карл уронил тарелку, все обернулись и бросили на него свирепые взгляды. Раферти с хмурым видом убрал осколки. Карин Брук обратилась к Стину. «Такую погоду приятно подумать о норвежских фьордах, не правда ли, капитан?» «Да, конечно, я уже 2 года не был дома». «Достаточно испытать одну бурю в Северной Атлантике, чтобы эта жара показалась вам приятной», — заметил Линд. «Вы совершенно правы», — поддержала его Мадлен Ленокс и рассказала, что ей как-то довелось попасть в бурю в Бискайском заливе, которая продолжалась 3 дня, и она так измотала ее физически, что и потом ей все время приходилось за что-то держаться, даже находясь в постели». «Простите меня, пожалуйста», — внезапно прошептал капитан. Годдард заметил, что тот сильно побледнел и, видимо, основательно испугался. Рукой он оперся о стол. «В чем дело, Кэп?» — быстро спросил Линд. Годдард одновременно с ним вскочил на ноги, намереваясь оказать помощь капитану, который сперва навалился на плечо Карин, а потом соскользнул вниз. Обе женщины вскрикнули. Когда мужчины уложили Стина на пол, к нему подскочил Барсетт. «Носилки, быстро!» — приказал Линд. Барсетт исчез. Глаза капитана были закрыты, он тяжело дышал. Линд пощупал его пульс. Стин начал судорожно вздрагивать. Годдард прижал его к полу покрепче обеими руками. Линд послал Карин к главному инженеру, чтобы тот прислал в каюту капитана баллон с кислородом. Вскоре Барсетт вернулся с носилками. На них положили капитана, корчащегося от боли. Иначе им не удалось бы пронести его по узкому трапу наверх. Недолго думая, Линд рванул со стола скатерть со всем, что на ней находилось, так что посуда и столовые приборы разлетелись по всей столовой. Затем оторвал от скатерти две полосы. Одну полосу бросил Годдарду, и они вместе привязали Стина к носилкам за грудь и за ноги. Потом Гарри вместе с матросом отнесли капитана наверх, в то время как Линд помчался за своей аптечкой. Вскоре появился боцман и сменил Годдарда, который вышел в коридор. Он обратил внимание на глаза подбегавших матросов. «О, боже ты мой!» — воскликнул один из них. «Кто будет следующим?» Другой хмуро бросил. «У кого есть резиновая лодка? Я сматываю с этой чертовой посудины». Обе дамы были буквально потрясены. Мадлен считала, что у капитана сердечный приступ, и он обязательно должен закончиться летальным исходом. Ее муж перенес 3 приступа за 5 лет, а Годдард, ожидая новостей, снова почувствовал запах горящего хлопка. Минут через 5 к ним спустился Барсетт. «Первый помощник говорит, что у капитана сердечный приступ», — сообщил он. А также рассказал, что Линд соорудил нечто вроде кислородной палатки, и капитану уже стало легче. Спаркс пытается через калифорнийские станции получить соответствующие инструкции от службы здравоохранения США. Он также поддерживает связь с рейсовым кораблем, который находится от них в милях 300 и имеет на борту врача. Если возникнет необходимость, то придется резко изменить курс и сблизиться с этим кораблем. И еще Стюарт добавил, Годдард, если хочет, может подняться наверх. «Опять придется выступать в качестве свидетеля», — подумал Гарри. Когда он поднялся на верхнюю палубу, там, на мостике, находился третий помощник. Стин лежал на койке в своей каюте. Над грудью и головой у него размещались импровизированная кислородная палатка, которую Линд смастерил из ванной занавески. В эту палатку он вел шланг, который был прикреплен к кислородному баллону, стоявшему на ночном столике. Когда Годдард входил, Линд как раз вынимал иглу из руки капитана, которому сделал инъекцию. Затем пощупал его пульс. Гарри остановился в ожидании. Линд удовлетворенно кивнул и опустил руку. «Уже лучше», — произнес он. «Пришлось использовать занавеску от душа». Он показал на импровизированную палатку. «Позднее боцман сделает палатку из парусины и вырежет в ней окошечко». До конца этого рейса боцман успеет не только сделать палатку из парусины, но и зашить в ней всех, — подумал Годдард. В этот момент вошел Спаркс и подал Линду радиограмму, как он сказал, из общественной службы здравоохранения. «Хм, дигиталис, кислород», — пробормотал тот и сунул радиограмму в карман. «Это мы уже сделали. Спаркс, пошлите радиограмму капитану Кунсхолма, что мы будем поддерживать с ним связь, но транспортировать капитана на его корабль не станем, если не наступит ухудшение. Там, видимо, смогут сделать не намного больше, чем мы». Спаркс кивнул и вышел. «Если я буду свидетелем еще парочки таких сцен, то уверенно смогу выступать в роли театрального критика», — подумал Годдард. Он видел, как поднимается и опускается грудь Стина, и был убежден, что этому человеку тоже суждено умереть, так и не приходя в сознание. Его поражало собственное спокойствие, но он пытался убедить себя, что никакое другое чувство не только не поможет делу, но и сыграет против него. Ведь он ни в чем не уверен. Это может быть и настоящий сердечный приступ, и следствие какого-то яда, который Линд подсунул капитану. А откуда ему знать, что содержал шприц, морфий или дигиталис? И у него нет никакой возможности что-либо узнать или что-либо доказать. Но даже если бы и была такая возможность, он все равно не смог бы уличить Линда в том, что тот пытался убить капитана Стина. В открытом море самый главный судья — Господь Бог. «Дайте нам знать, если наступят какие-нибудь изменения», — сказал он Линду и вышел. Выходя из каюты капитана, Гарри непроизвольно бросил взгляд на фото в рамке, на котором были сняты женщина и две девочки. Он вздрогнул, словно его ударило электрическим током.